Глава 44. Тайна Марины. Так появилась у Марины тайна. Конечно, это была не такая тайна, как в старинных романах с таинственными подземельями, замками и всякими приключениями. И все же это была тайна. От всех учеников и даже от лучшего друга Гали. Однако Елена Ивановна была посвящена в эту тайну, но отнеслась к ней как-то несерьезно. Марину это обидело. Как? Даже мама сомневается в ее силах. Так нет, вот же она всем докажет. Она сумела за несколько дней до концерта так доработать свои пьесы, что даже Алексей Степанович удивился. Хорошо, что Алексей Степанович не велел никому рассказывать. У Марины есть теперь своя тайна. А с тайной еще интереснее жить на свете. И раньше, что говорить, в жизни было немало хорошего. Была на свете школа, с друзьями, учителями, уроками и музыкой. Школа, в которой был ее отряд. Оксана, Майя, друзья-пионеры и маячившие впереди заманчивые звездные походы. Был милый дом с мамой, скрипкой, книгами, трудом и отдыхом. Была московская осень, любимая Маринина осень. То ясная золотая, то дождливая, туманная, со светящимися шарами фонарей, с сырыми блестящими тротуарами, в которых отражались огни автомобилей. И приближался праздник, самый лучший в году, праздник октября. 8 ноября они поедут в Березовое. Некоторые ребята уже ездили туда и приехали веселые, полные впечатлений. А ей Майя сказала: «Готовься к концерту и не забывай о наших малышах». Что ж, малыши готовы. Марина немножко помогала их классной руководительнице. Малыши разучили к празднику стихи и даже маленькую постановку с пением по книжке «Твой праздник». Они нарядятся в национальные костюмы народов Советского Союза. Сашенька будет белорусом, а Оля — украиночкой. Как ей пойдут, наверное, яркие ленты и бусы? Марине помогала Люся. Она придумывала, как сделать костюмы, была приветлива и ласкова с малышами. Оказывается, и с Люсей можно было иногда дружить. К концерту в Березовой Марина была почти готова. Оставалось только еще немного подучить русскую песню из подаренного мамой сборника. «Как жаль», — думала Марина, — «что я не могу к этому дню выучить мою тайну, даже рассказать о ней не могу». А рассказать хотелось, очень хотелось. Написать Вере? Рано. А то, может, опять так получится, как с концертом. Написать написала, а играть не стала. Жене? Он, наверное, зашумит, захохочет и примет в ее тайне горячее участие. А потом начнет ей при Гале подмигивать и делать страшные глаза. Нет, лучше не надо. Марине приходилось просто прикусывать язык, чтобы не проболтаться. «Мама», — жаловалась она Елене Ивановне, — «больше не могу. Давай сделаем так. Я буду про эту вещь говорить. Она? Хорошо?» «Хорошо», — согласилась Елена Ивановна. «Так как же она у тебя продвигается?» «Мама, я разобрала уже первую страницу, и ты знаешь, я, кажется, ее понимаю. Мама, а вдруг я сыграю?» И Марина взглянула на мать блестящими и немного испуганными глазами. Елена Ивановна заглянула в ноты, тихонько вздохнула и погладила Марину по голове. Да, нелегко Марине стало жить на свете с тайной, нелегко, но зато еще интереснее.